Глава 59. Следующие 4 дня были для меня, скажем, прямо скучными. Ребята мотались по окрестностям в поисках взрывчатки, как зайцы Дюрасел. Я же сидел в лагере. Тренировал бойцов, возился с железками, отсыпался и пытался учить немецкий. Надо сказать, что 16 числа вечером состоялся первый сеанс связи с Большой Землей. Ничего конкретного нам не передали, а вся радиограмма после расшифровки выглядела так. «Гончар Рыси. Для подтверждения личности необходима встреча. Информацию, требующую немедленной передачи, можете передавать напрямую, согласно имеющейся у вас сетке. Гончар». Прочитав это послание, фермер выматерился и посмотрел на бродягу. «Они что, издеваются? Какая к чертям собачьим встреча? С кем?» «Да что ты завелся? Встреча, скорее всего, с местным резидентом», — попытался успокоить командира Шура. «И как мы на эту встречу пойдем?» «А зачем нам ходить? Инфо мы и так сливать можем». А в объятия к своим предшественникам я, честно говоря, не рвусь. Даже если справки, подписанные самим Гиммлером, о том, что мы не немцы принесем, кишки все равно вытащат. Тох, Люк, а вы как думаете? Я бы на ту сторону не торопился, — ответил Люк. Мы и здесь дел наделать успеем. Я бы тоже без козырей соответствующих за линию фронта не рвался. Согласился я с Люком. А с тебя, Антон, спрос особый. Мозгом работай, вспоминай. Благо, пока это у тебя неплохо получается. Норматив — страница в день. Ну, Сань, а если не вспомнится? Возмолился я. К тому же, согласно некоторым фантастическим теориям, мы уже поменяли историю. И каким же образом? Ну, считай, на пару дней уже сорвали подвоз подкреплений. Не очень уверенно, сказал я. А в преддверии битвы за Смоленск это может серьезно сыграть. Ты себя слышишь? Прервал меня командир. Тебе напомнить? Сколько это сражение шло? 3 месяца, а ты говоришь, на 2 дня. А зачем же мы тогда мосты взрывали? Спросил присутствовавший здесь Тотен. Потому что по-другому нельзя, отрезал фермер. Если бы мы их не взорвали, я бы себя перестал уважать. Хоть чем-то помогли нашим. Может, лишний полк от немцев оторвется? Так что же мы делать должны, если и это малость незначительная? Спросил я. Делать, что можем, и не считаться. Даже если твои сведения, Тоха, они подтвердят через месяц, уже на фронте легче будет. Те 3 десятка немцев и полицаев... Обижаешь, командир? Перебил его бродяга. По моим подсчетам, 50, и это без учета последних диверсий. Ну, пусть 50, но они до фронта не доехали, а на их место новых из Германии везти надо. Так что нос не вешаем и работаем дальше. Приказ понятен? Вот, согласно этому приказу, я и маялся бездельем на базе. На этот раз я дежурил в радиопалатке, гоняя сканер, поскольку бродяга вместе с командиром выехали в поля. Группа Люка нашла там что-то интересное, а я, как хромой вечный, считался командованием пока неспособным к длительным походам, да и вспоминать о войне в комфортных условиях охраняемого лагеря удобнее. К тому же, в обязанности дежурного входила зарядка многочисленных аккумуляторов. Дело не только требующее некоторой квалификации, но и в наших условиях, скажем, просто секретная. У товарища бродяги с собой было хитрое устройство. Зарядное устройство на солнечных батареях. При некоторой сноровке оно подсоединялось к имевшимся у нас зарядкам и для радиостанций, и для аккумуляторов для наших игрушечных автоматов. Во время одного из совещаний было решено, что они ни за что не должны попасть в руки немцев. Дениц бы до потолка от радости подпрыгнул. Получить в руки аккумулятор размером с две пачки папирос, выдающий на гора 12 вольт емкостью в 3 ампер часа, да у немцев появлялся нехилый шанс войну еще на годик-другой затянуть после модернизации своих подлодок с помощью таких аккумуляторов. Вот и приходилось мне теперь следить за тем, чтобы панель с элементами солнечной батареи особо не затенялась. Правда, в таком режиме мощности устройства хватает только для зарядки слабых батарей для раций. Но мощные аккумы для приводов у нас пока были, что называется, под завязку. Ну, а при нужде их зарядить не проблема. Только движок у Круппа или Опеля завести. Вскоре после обеда ко мне подошел бухгалтер. «Антон, не возражаешь, если я с тобой посижу?» «Возражаю, только снаружи». «Ну, снаружи так снаружи». Я добавил громкости и вышел из палатки. Усевшись в паре метров от нее на бревнышко, я достал из кармана пачку немецких сигарет и поманил Трошина. «Ты, Вячеслав, не обижайся, но нельзя тебе туда». «Да я понимаю. А ты ничего не пропустишь, пока куришь тут?» «Услышу». Мы молча закурили. «Слав, я вот чего тебя спросить хотел», — начал я. «Да». «Ты же майором был, так?» «Да». «А как рядовым оказался?» «Может, не будем об этом?» — просяще сказал Трошин. «Отчего же? Хочется знать, кто мне спину прикрывать завтра будет». «Ну...» — замялся Вячеслав. «Смелее», — подбодрил я его. «Я же не справку запрашиваю с тем, чтобы тебя тиранить, а по-людски предлагаю поговорить». «Понимаешь, Антон, когда вся эта бодяга с заговорами и предателями у нас в округе завертелась...» Он шумно откашлялся. «Я перетрусил». «А чего испугался?» «Ну, я Якира лично знал». «Ты что? Его многие знали». «Короче, перетрусил я. Меня для беседы к вам приглашали». «Для беседы или на допрос?» «Для беседы. Дескать, имеете что сообщить, товарищ майор?» «Ничего страшного в этом». «Сейчас, конечно, уже не так воспринимаю. А тогда запил я». «А вот это ты зря. В бутылке не спрячешься и от беды ею не закроешься». «Тебе легко говорить», — с обидой сказал, почти крикнул Вячеслав. «Да, мне легко», — спокойно ответил я. «А дальше что?» «Покуролесил я сильно. Несколько раз за пьяные драки в милиции оказывался. А потом разжаловали меня. Сначала в старшие лейтенанты, а я не одумался, а когда спохватился, уже поздно было, в сержантах я оказался». «Так отчего ты рядовой сейчас?» «А это уже 3 месяца назад, весной, к нам нового комиссара в дивизион прислали, из партпризыва. Не поверишь, дуб дубом, но с таким гонором. Он до этого каким-то там секретарем был». «И ты снова залетел. Закончил я за него». «Ну да. Ну, ты не думай. Я с весны 40-го ни капли в рот не беру». «Верю. А с комиссаром о чем поцапался?» А он речугу нам на позициях во время полковых учений говорил и для убедительности кулаком по панораме долбил. Я ему и сказал, чтобы не портил ценное имущество. А он на дыбы. Вкатали мне за дискредитацию.